разведуправление занималось созданием резидентур в советской столице. Было это осенью 1941 года. Руководителем одной из них, центральной, должна была стать молодая, но уже достаточно опытная разведчица Мария Полякова. Мария Мирра Иосифовна Осиповна Полякова родилась 27 марта 1908 года в Санкт-Петербурге в семье рабочего революционера. В детстве с 1921 по 1925 год с родителями, работниками НКИД, долго жила в Лондоне и Берлине. Там же училась в школе и потому свободно владела немецким и английским языками. В 1925 году возвратилась в Россию, вступила в комсомол, работала референтом информотдела в исполкоме КИМа, стала членом ВКПБ в 1927 году. Вскоре вышла замуж за Иосифа Дицку, родила дочь Златану. Мария мечтала стать детским врачом, однако судьба сложилась иначе. Летом 1932 года, когда 5 лет проработав в Коминтерне, она получила наконец разрешение пойти учиться, ее вызвали в ЦК комсомола. Один из секретарей ЦК попросил ее рассказать биографию и, внимательно выслушав, предложил ей пойти работать в военную разведку, сказал при этом, что ее рекомендовал секретарь ЦК Косарев. Человеку еще молодой, учиться успеете, сейчас вы нужнее в разведке, и как комсомолка должны думать прежде всего о долге. Однако я еще раз повторяю, дело это добровольное. Мария думала 2 дня, отпущенных ей на размышления, и в конце концов согласилась. Тогда ее направили к Берзину. Начальник разведупра старался лично ознакомиться с людьми, отправляемыми за рубеж. Он сказал Марии, что ее выбрали для нелегальной работы в Германии. Она изучила шифровальное дело, фотографирование, научилась правилам конспирации. В Берлин она отправлялась под видом датской студентки. Муж довез ее на такси до вокзала. Дальше ей предстояло рассчитывать только на себя. Несмотря на то, что она успела пожить за границей, знала быт и обычаи, ко многому пришлось привыкать заново. Носить кольца, дамскую сумочку, не есть много хлеба. Она еще, к тому же, очень любила селедку. Но тут уж приходилось давать себе волю только на конспиративных квартирах. «Германию я совсем не узнала», — вспоминает разведчица. «В пансионе, где я поселилась, только и был разговор о приказе Гитлера есть раз в неделю одно блюдо. Или первое, или второе. Не помню, была это среда или четверг, но день этот так и назывался. Айнтопфтаг. День одного блюда. Кто не будет соблюдать, того будут наказывать». Ну и, конечно, на улицах появилось много коричневых. Вели они себя очень нагло. Мое такси как-то раз на Лейпциг-штрассе остановили 2 фашистиков. «Платите за машину», — говорят мне. «Она нам нужна». Подождали, пока я расплачусь по счетчику. Затем сели и уехали. Прежде такое в Берлине было невозможно. В то время берлинская резидентура занималась в основном технической разведкой. Кроме того, до прихода к власти Гитлера Берлин был и зарубежным центром советской разведсети. и теперь многие связи приходилось переносить в другие страны.